Хорошо, не буду. Но Иосиф Виссарионович, товарищ Берия, по-своему и довольно оригинально использует вашу формулу. Он утверждает, что лучше покарать 100 невинных, чем оставить на воле одного врага. А это уж, извините, такой подход, что можно только руками развести. Опять получается слишком много жертв. Неужели вы считаете, что жертв было бы меньше, если бы победили наши враги? Сталин с любопытством смотрел на меня. Надо уточнить, какие враги. Их много. Совершенно верно. Белогвардейцы, эсеры, интервенты, троцкисты, последователи Троцкого. Но давайте посмотрим. Белогвардейцы не пощадили бы никого из нас, большевиков. Они не простили бы крестьян и рабочих, взявших в свои руки землю, фабрики и заводы. Вы же помните, сколько восставших крестьян погибло в Сибири. А лагерь смерти на острове Мудюк, созданный англо-американскими интервентами, это гражданская война, а на войне всегда льется кровь. Ладно, посуровил Иосиф Виссарионович. Возьмем то, что непосредственно касается нас. Разве Сталин имеет отношение к расстрелу царской семьи в 18 году, когда в мрачном подвале убивали детей и женщин? Нет, Сталин не имеет отношения к этой варварской акции в Екатеринбурге, к той неприглядной акции, которую до сих пор не простил нам западный мир, которая вызвала ответный террор. Белый террор. Но я знаю, кто был зачинщиком и вдохновителем. Он так стукнул трубкой по большой мраморной пепельнице, вытряхивая табак, что Берия вздрогнул, а я убоялся, не треснет ли трубка или пепельница. Иосиф Виссарионович начал волноваться. Отвердело лицо, медленней, сдержанней стали движения. Кто послал на завод Михельсона эсерку Фанни Каплан стрелять в Ленина отравленными пулями? Разве это изуверство придумал и направлял я? Нет, дорогой Николай Алексеевич. Все это делали другие. Донское казачество искоренял не Сталин. И к величайшему голоду 21-22 годов Сталин никакого отношения не имел. Не способствовал гибели миллионов крестьян. А кто, входя со своей пехотой в украинские села, объявлял, если будет обнаружено оружие, расстреляем каждого десятого жителя? А оружие тогда в гражданскую было повсюду. И расстреливали каждого десятого, не щадя женщин и детей. Это не Сталин. Это так называемый праведный борец за справедливость Иона Якир. Речь о более близких событиях. Не торопитесь, жестом остановил меня Иосиф Виссарионович. Дойдем и до них. Не будем смягчать, дорогой Николай Алексеевич. Революция – дело крайне болезненное. Революция – это не лечение пилюлями, а решительная хирургическая операция без всякого наркоза. Операция в полевых условиях, во вражеском окружении, поспешная. А ваш покорный слуга только один из хирургов. Вам знакома фамилия Саенко? Это по ведомству Дзержинского, чекист? Да, из Харьковской чрезвычайной комиссии. Еще в 19-м году у него в ЧК при пытках арестованным загоняли гвозди под ногти, выкалывали глаза, а мертвых выбрасывали во враг за домом, прямо из окна. Всех выбрасывали, потому что живыми от Саенко не уходили. Это что, тоже вина Сталина? Нет, ответил он сам себе. Я узнал об этом гораздо позже. И не одобрил. А письма Владимира Галактионовича Короленко, посланные Луначарскому, читали? Да, изданные в Париже, если не ошибаюсь, в 22-м году. Знаете, что ни на одно из писем Луначарский так и не ответил. Уклонялся. А почему? Правду ведь писал Короленко. Обвиняющую правду. О том, как чекисты расстреливали людей в административном порядке, без суда, как убивали прямо на улице, на глазах жителей, а собаки лизали вытекавшую кровь. Разве Сталин допускал когда-нибудь такое гнусное безобразие? Резким движением он расстегнул ворот, едва не оторвав пуговицу. Обязательная регистрация в ВЧК всех царских офицеров, их уничтожение или высылка. Это что, Сталин? Никакого отношения. А вспомните, как Троцкий добивался, чтобы в нашей стране был сохранен военный коммунизм, ратовал за трудовые округа наравне с военными, чтобы рабочие и крестьяне трудились под надзором надсмотрщиков, словно рабы, обогащая правителей. Добиться этого можно было только одним путем, подавив сопротивление всех недовольных. Слава Богу, такого не случилось. «Считаете, что заслуга принадлежит Господу Богу?» — прищурился Сталин. «А может, тем, кто вел и ведет беспощадную войну с троцкистами?» Еще несколько фактов. В мае 17-го при Временном правительстве состоялся Всероссийский сионистский конгресс, суть которого сводилась к тому, как сделать Россию большой провинцией для израильтян. Я слышал об этом, но не воспринял всерьез. Меня всегда поражала доброта, уступчивость, политическая наивность русской интеллигенции, развел руками Иосиф Виссарионович. А между тем, в мае следующего года сионисты провели в Москве конгресс еврейских общин. Главный лозунг конгресса – «Да здравствует воинствующий сионизм». И в том же году, летом, с помощью председателя ВЦИК Якова Мовшевича Свердлова сионисты протащили через Совнарком закон о смертной казни за антисемитизм. Удивительнейший закон. Иосиф Виссарионович был теперь внешне спокоен, сдержан, размеренными мелкими шажками ходил от стены до стены. С русским, с украинцем, с грузином, с азербайджанцем, со всеми другими вы можете поспорить, поругаться, даже подраться. Лишь на израильтянина вы не можете возвысить голос, не имеете права ни в чем ему отказать. Только попробуйте поговорить круто, не принять на работу или на учебу. Это основание, чтобы привлечь вас к судебной ответственности, вплоть до расстрела. А ведь они даже не стояли у власти. Что бы они творили, если бы стояли? «Дело Сергея Есенина», — подсказал Берия. «И это тоже. Сионисты привлекали к ответственности Сергея Есенина за чрезмерное воспевание России и его друзей-поэтов Ивана Ерошина и Алексея Ганина. Ганин был приговорен к смертной казни и расстрелян в 25-м году», — уточнил Берия. Принял мученический венец за стихи, а Бухарин тогда же начал печатать против Есенина свои оголтелые злые статьи. Но и вы, Иосиф Виссарионович, не очень жалуете Есенина. Он хороший поэт, но слишком национальный поэт. Мы вынуждены, бываем иногда, идти на уступки в своих оценках. С классовых позиций, уточнил он. А вот, поговаривают, идеи и мысли Бухарина быстрее и без потерь помогли бы вести вперед государство. Бухарин, поморщился Иосиф Виссарионович. Не будьте же вы так доверчивы, Николай Алексеевич. Научитесь отличать политических деятелей от болтунов. Но ведь Ленин высоко ценил его. Да, в определенное время. Бухарин и ему подобные политиканы полезны были в тот период, когда нужно было ломать, разрушать. А когда потребовалось создавать новое, притворять теорию в практику, какая польза от него и от таких, как он? Бухарин выдвигал одну теорию за другой, выступал то с одной, то с другой идеей, а через год признавал их ошибочность, открещивался от них. Хитрая лиса, которая вертит нос по ветру, чтобы хоть каким-то образом держаться у власти.